Глава вторая. Учебный корпус встретил тишиной. Для меня она была особой, жуткой, отправляющей в прошлое и оголяющей глубоко затаённые страхи. Когда дядя говорил, что я обязана принять приглашение на Алсура, понимала, будет паршиво, а ведь тогда я не знала про Экхана. Перед внутренним взором невольно всплыл образ высокого, широкоплечего красавчика. Конрад покорил меня сразу, с первой встречи. Я училась на втором курсе, когда он появился в академии. Помню, как знакомая с придыханием рассказывала о новеньком. Он перевелся откуда-то на четвертый курс и сразу стал объектом пристального внимания девчонок. Я гнала его образ, но куда там? Видела его будто наяву. Короткие черные волосы, волевой квадратный подбородок, орлиный профиль, четко очерченные крупные губы, темно-карие глаза с густыми изогнутыми ресницами, смуглая кожа, крепкое сильное тело. Сколько раз я из приемной отца любовалась тренировками четвертого курса, куда перевелся Конрад. Он стал моей первой любовью, от которой я таяла, а магия внутри пробуждалась и готовилась прорваться наружу. Тьма обожает эмоции. Благодаря им она часто захватывает под свой контроль слабых магов, сводит их с ума и толкает на страшные вещи. Тогда я знала об этом лишь из учебников. Не отдавая отчета в том, что делаю, свернула в один из коридоров и вскоре остановилась напротив ниши, в которой 7 лет назад окончательно пробудилась моя сила. Остановившись, горько усмехнулась. Сердце стучало, как сумасшедшее. Нервно засунув папки с делами под мышку, я открыла сумку и на ощупь нашла мятные леденцы. Вынула дрожащей рукой первый попавшийся и тут же уронила. Некрасиво выругавшись, отследила, как зеленый леденец в прозрачной обертке весело прокатился вглубь ниши, где и ударился о стенку. Я вздрогнула от этого звука и с удивлением осмотрела место, не понимая, что меня сюда привело. Затем пришло понимание. Я здесь, потому что это место 7 лет пугало меня до дрожи, приходя в кошмарах. И, конечно, мне стоило убедиться, оно совсем не такое страшное, как рисовало глупое воображение. Просто ниша в стене. Нарочито громко рассмеявшись, на ватных ногах я заставила себя пойти за конфетой. «Что здесь вообще может быть страшного?» — пробормотала, нагнувшись и бросив вызов стенам здания. «Старая мерзкая академия! Я больше не боюсь, ясно?» Нет, ей ясно не было. И она приняла вызов. Иначе как объяснить произошедшее следом? В коридоре раздались уверенные шаги, а затем, спустя 32 биения в грудной клетке, мне явился до жути знакомый профиль. Время остановилось, пока я смотрела из своего убежища на Конрада Экхана. Совсем как тогда. 7 прошедших лет стерлись, словно их и не было. И я снова чувствовала себя жалкой, ничтожной, глупой. Это шокировало. Даже в худших предположениях я не думала, что будет так плохо. Больно, страшно, мучительно и притягательно одновременно. Потому что Конрад был не просто хорош. Кажется, он стал лучше прежнего. Жаль, ужасно хотелось увидеть Экхана лысым и с пузом. Впрочем, он был старше меня всего на 2,5 года, так что лет через цать имел все шансы обрести облик из моих страшных фантазий. «Хватит!» — потребовала от себя же, прикрыв глаза и призвав спокойствие. Ледяная тьма отозвалась, сковав эмоции. С губ сорвался болезненный вздох. Экхан, почти прошедший мимо, замер, а потом заглянул в мою нишу, едва не уничтожив одним своим взглядом великую стену отчуждения, которую я выстраивала долгие годы. Кирпичик за кирпичиком, превращая себя из испуганной нежной девчонки в сильную женщину, способную дать отпор кому и чему угодно. Нет, я больше не слабая. Приказала себе собраться. Теперь я хозяйка своей силы и своих эмоций, и мне плевать на Конра... Василяра? Второй раз за все время нашего знакомства он назвал мое полное имя. Его голос, глубокий, низкий, тот самый, отозвался во мне порывом шагнуть вперед и улыбнуться. Он всегда действовал на меня так, до последнего дня. Думала, это прошло, но обманулась. Я помнила Конрада все эти годы, слышала во сне и молилась о том, чтобы никогда больше не встретиться с ним. Но, видимо, снова что-то сделала не так. Невероятным усилием воли я взяла себя в руки и медленно вышла на свет. Не спеша развернула поднятую конфетку, сунула в рот и посмотрела на кошмар из прошлого. «Привет», — произнесла, старательно следя за интонациями. Но не уследила за взглядом. Он принялся блуждать по Экхану, изучая и запоминая, чтобы потом сотни раз прокручивать перед мысленным взором. Снова и снова. и искать изъяны. У кошмара обязаны быть изъяны, и слабые места должны быть. Но Конрад, кажется, стал еще выше, еще шире в плечах и еще мужественней. Он больше не был 20-летним парнем с широкой открытой улыбкой. Теперь в его коротких смольно-черных волосах появились две седые пряди, убранные назад, от висков к затылку. На правой брови тоже обнаружилось новшество — широкая полоска шрам. В ухе серьга-артефакт с необычным узором. Из-под ворота футболки Пола виднелся черный рисунок, которого я не видела раньше. Темно-карие глаза, обрамленные густыми черными ресницами, смотрели оценивающе, без тени веселья. Я тоже смотрела в них. Понимала, что долго этого делать нельзя, ведь однажды меня уже затянуло в их омут. Но мимолетно, кто мне запретит? Конрад ответил мне взаимностью. Он рассматривал меня, не стесняясь и не прячась, и я поймала себя на мысли, что хотела бы знать, как ему увиденное. Моргнув, прогнала навязчивые глупые мысли и, чуть прикрыв глаза, увидела их. Четко очерченные губы Конрада, рассеченные шрамами справа. Вот он, эпицентр моих кошмаров. 7 лет назад, не совладав со своим даром, я приказала тьме запечатать его рот, чтобы замолчал, чтобы не смел больше со мной говорить никогда. И тьма отозвалась, вырвавшись из меня с огромной силой. За случившееся меня могли не только отчислить, но и наложить более серьезное наказание. Например, заблокировать дар и возможность передать его детям. Отец в отчаянии обратился к родному брату, занимающему уже тогда неплохой пост в Министерстве магии. В итоге дяде Нильсу удалось замять дело. Как он рассчитался с Конрадом и ректором Академии, осталось тайной, но они не стали заявлять о случившемся и поддерживать слухи. А дальше начался кошмар. Отец лишился должности. Меня перевели в другую академию. Мы оба дали магическую долговую клятву дяде. Жизнь стала совсем иной. Я купалась в чувстве вины перед отцом, училась идеально контролировать магию и иногда выполняла поручения дяди. А теперь передо мной стоял тот, с кого началась катастрофа. Тьму с губ Конрада убрали, но... «Ты мог уже давно свести эти шрамы», — поморщившись, сказала я. «Или нравится выставлять себя жертвой? Смотрю, брови тоже досталось». «Копишь уродство?» Я говорила едко, с трудом сдерживая внутренний яд, копившийся годами. Конрад молчал. Он продолжал рассматривать меня, чуть склонив голову на бок. И я совсем не узнавала эту его новую манеру поведения, отчего нервничала еще больше. «Коплю уродство?» Наконец повторил он с линцой. «Можно сказать и так. Я и правда не убираю некоторые шрамы сознательно. Например, эти». Он указал на свои губы. Они напоминают, что иногда стоит заткнуться. А этот...» — Конрад поиграл бровью. «О том, что стоит всегда смотреть в оба. Есть еще кое-что там...» Его взгляд устремился вниз, в область пояса. «Они напоминают, что не стоит заигрываться даже с самыми красивыми кошечками». «Боги, он ни капли не изменился». Я передернула плечами, сбрасывая наваждение. Не хватало еще снова запасть на Экхана, превратившись в прежнюю дурочку. «Мне нет дела до твоих отметин». Прервала я Конрада, сделав брезгливое выражение лица. А он рассмеялся. «Как скажешь, Лиара, как скажешь. Но кое-какие из них наши общие». Конрад чуть скривил губы, демонстрируя увечья, которые я оставила на нем. И мне стало не по себе. Я давно отказалась от чувства вины перед этим типом, убедив себя, что он сам спровоцировал тьму. Так было понятно и удобно. Так на меня не давило лишнее. Тем более Конраду хорошо заплатили за проявленное понимание. Но теперь, глядя в его глаза и слушая голос, я снова ощущала это странное давление внутри. Становилось тяжелее дышать, в горле рос ком, а в животе закручивалась спираль страха, все как тогда, после осознания, что натворила. Потом были слезы, ужас, истерика и желание увидеть Конрада, чтобы он простил, но меня не пустили. А после, когда дядя Нильс все уладил, мне сообщили, что Экхан принял большой откуп и уехал. «Он умеет торговаться», — с усмешкой говорил потом дядя. «Уважаю таких хватких парней. Далеко пойдет». Воспоминания придали сил. Я моргнула, разбивая прошлое, и всмотрелась в Экхана заново. Нет, он точно больше не был прежним беззаботным красавчиком, разбивающим сердца направо и налево. Осталось лишь знакомое лицо, которое не портили даже шрамы. Парадоксально, но с ними Конрад стал еще привлекательней. «Так какими судьбами ты здесь?» — спросил он, вырвав меня из задумчивости. «Приехала работать», — ответила я спокойно. Эмоции почти улеглись. Его взгляд скользнул к папкам у меня в руках, затем снова к моему лицу, к губам, шее, к вороту рубашки. Меня изучали и не скрывали этого. «Будешь преподавать у пятого курса?» — уточнил Экхан, делая шаг в сторону и опираясь одним плечом на стену. «Интересный выбор декана. Вы, наверное, очень близки, раз он доверил любимчиков тебе. Не думал, что мы вот так встретимся, но рад». «Зря», — честно сказала я. «Добрыми коллегами мы точно не станем». «Даже так?» — он снова прищурился. «А знаешь ли ты, Васюша, что недобрыми иногда быть даже веселее? Я думаю...» «Прекращай». Я снова перебила его. «Твое дело — прокачивать мускулы и учить этому же студентов. Не стоит утруждаться лишними мыслями». Конрад криво улыбнулся и покачал головой, отчего одна седая прядь упала на его смуглое лицо. «Не будь мы старыми друзьями, Васюша», — сказал он тихо. «Я бы решил, что ты пытаешься меня унизить и завуалированно называешь тупым». Я покачала головой. «Никто не сомневается в твоем уме, Конрад», — сказала с нескрываемым презрением. «Раз преподаешь, значит, стал магистром боевой магии. Для этого требовалось дать все итоговые и промежуточные экзамены. И даже если кто-то сделал это за тебя, ты нашел способ добиться результата. Умело кого-то использовал, значит, умный. И по-прежнему очень находчивый». Конрад чуть склонил голову вперед и смотрел теперь так, словно готовился к нападению. Но это продлилось не больше пары секунд. Затем он оттолкнулся от стены и предложил. «А как насчет прокачать твой скилл не только в науках, Ляра? Быть сообразительной малышкой хорошо, но, как ты верно заметила, прокачивать можно и кое-что еще. Приходи как-нибудь с пятым курсом на плац. Я поищу под этой нежной кожей мышцы и объясню, как их проработать». «Да ни за что», — фыркнула я, чувствуя, что снова начинаю заводиться от неприкрытого оскорбления. «Мои мышцы в порядке и без твоих проработок». «Серьезно?» В его глазах блеснуло пламя тьмы. «Продемонстрируешь?» «Если не хочешь общаться на глазах студентов, приходи в мой дом, покажешь, что умеешь. Я научу кое-чему еще. Опыт у меня богатый, делиться я только рад». «Не думаю, что мужчине со столькими шрамами стоит доверять», — покачала головой я. «Удивительно, что декан выбрал тебя для защиты студентов. Судя по отметинам, ты раз за разом совершаешь промахи. Мне неинтересно учиться у профессионала, так что продолжай тренироваться на кошечках, Эккан. И вообще, я опаздываю». Не прощаясь, резко развернулась на каблуках и пошла прочь. Внутри меня горело буйное пламя, в голове назойливо бились картинки прошлого. Такого яркого и счастливого. До одного дня. 7 лет назад. Я с детства мечтала влюбиться. Хотя и понимала, что при наличии темной магии вряд ли получится что-то путное. И моя семья тому яркий пример. Отец очень сильный темный маг, скептик, циник, суровый на вид — мама — посредственный серый маг. Что их связало? Чувства, как ни странно. Они любили друг друга, но каждый по-своему. Мама самозабвенно, жертвенно, всей душой. Папа никогда не говорил о любви, но его отношение ощущалось в каждом жесте, взгляде, поступке. Вот только их связь изначально была обречена. Другим магам тяжело выносить рядом темных. Эманации дара слишком тяжелы. Находиться рядом с темным магом, тем более сильным, испытание. Иные маги чувствуют угнетенное состояние, головные боли. Их тревожат плохие сны, начинается мания преследования и все по нарастающей. Мама выдержала 7 лет. Сейчас я понимаю, что она совершила практически невозможное, столько продержавшись. Но в детстве, когда она уехала, я посчитала ее предательницей. Меня мама забрать не могла. Уже тогда она ощущала притаившуюся во мне силу. Отец, он никогда больше ни на кого так не смотрел. И не женился. В итоге, не сделав нужных выводов, я все же захотела полюбить. Только когда обожглась, поняла, как прав был отец. Не зря он советовал избегать любых привязанностей. Потому что иначе... «Васюш, солнце, как там мой доклад? Мне сдаваться послезавтра, спасай!» «Вообще-то я Василяра, но красавчик-спортсмен Конрад Экхан предпочитает звать меня дружище. Или Васюшка. Перечить старшекурснику я не смею, могу только преданно смотреть в темные карие глаза... «Соглашаться на все и делать за него домашку. Мы же друзья». «Вот. Я вынимаю из сумки скрепленные вместе листы, списанные мелким округлым почерком. Все готово». «Уже? Ты что, ночь не спала, благодетельница моя?» Конрад смотрит обеспокоенно, хмурится. Мне кажется, он искренне переживает за меня. «Так нельзя». Я смущенно пожимаю плечами, делаю шаг навстречу, и Конрад добавляет с усмешкой. «Ты мне нужна здоровой, дружище. Нам еще учиться и учиться». Уязвленно замираю. Очевидно, я нужна ему только как помощница. Но тут же улыбаюсь, понимая, что вскоре он рассмотрит меня как следует, и тогда... Делаю над собой усилие, выдавливаю ответ. Да там, в общем-то, и делать нечего. Конечно, вру. Задание было сложным, и я едва уложилась в срок. Но зачем расстраивать Конрада и признавать, что не сомкнула глаз? Ну ты даешь, волшебница! Просто нереально спасла меня, понимаешь? Приобняв за плечи, он слегка сжимает пальцы. Тут же отходит, забирая доклад и обещая: «С меня десерт, наши любимые пирожные». Ненавижу безе. Но из его рук готова есть даже фантики от конфет. Улыбаюсь, как ненормальная. «Ладно, мне пора на занятия. Пока, Васюш». Перед уходом он подмигивает мне и слегка задерживает взгляд. Будто хочет сказать что-то еще, но не говорит. Я киваю уже ему в спину и иду к скамейке, собираясь выпить энергетический тоник. У меня едва хватает сил, чтобы держать глаза открытыми, а впереди новый учебный день. «Он правда стоит того, Лиара?» Рядом садится Налсур, вечно хмурый помощник декана факультета некромантии, моего отца. «Тебе бы учиться, а не стелиться под этого перекачанного болвана». «Конрад не болван», — отвечаю я, копошась в рюкзаке. «Кто-то должен открыть тебе глаза», — качает головой Налсур и неожиданно начинает душить заботой. «Он тебя использует. Всем очевидно, что ты влюблена в этого парня, и ему тоже. Конрад манипулирует чувством привязанности. Знаешь, что он встречается сразу с двумя старшекурсницами? И обе думают, что это настоящая любовь. Держись от него. Тебе больше нечем заняться?» Не дожидаясь ответа, я вскакиваю и быстро направляюсь к учебному корпусу. Налсур смеется мне в спину. «Ты всегда бежишь, когда понимаешь, что я прав, Лиара. Ты не прав!» Рявкаю, не оборачиваясь. «Трусиха!» — доносится со скамьи. «Тьма ест трусов на завтрак и закусывает ими на ужин!» Меня слегка потряхивает от злости. Я быстро сворачиваю в ближайший коридор. Затем еще один. Вижу нишу в тени, ныряю туда. Мне необходимо успокоиться. Усмирить рвущийся наружу необузданный пока еще дар и вернуть спокойствие. Налсур вечно говорит ерунду. Зачем я вообще думаю над его словами? И что в них так сильно задевает? Ничего. Все сказанное — ложь. Конрад не такой. И он точно что-то ко мне испытывает. Я вижу это в его глазах, чувствую в коротких прикосновениях. И даже если у него кто-то был раньше, то все изменится, как только мы начнем встречаться. Обязательно все так и будет. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. «Экхан, подожди!» — слышу совсем рядом. Задерживаю дыхание, вжимаясь спиной в стену. Прислушиваюсь невольно. «Ну, попроси свою рабыню сделать и мне доклад. Чего тебе стоит? Эта мышка ради тебя на все пойдет. Она даже есть будет с твоих рук, если прикажешь». «Я не хочу, чтобы кто-то ел с моих рук», — смеется Конрад. «Это не гигиенично. Катись, Коул. Ну, уступи мне ее, ненадолго», — конючит парень. «Нет, у меня на Васюшу свои планы», — следует ответ. «Хоть заводи себе собственную марионетку», — тяжело вздыхает Коул. «Но я не смогу крутить девчонками, как ты. Это как отдельный зачет сдавать. Думай все время, что сказать, каким тоном, правильно ли себя ведешь. Девчонки дико обидчивые. Тем более ботанички типа Эффит. Ты мой кумир, укротитель зубрилок». Коул стоит напротив и картинно кланяется. Конрад смеется, проходит дальше, но оборачиваясь, собираясь что-то сказать другу, и видит меня. Ниша недостаточно глубока, чтобы провалиться в нее навсегда. А мне хочется. «Василиара?» Кажется, Конрад впервые называет меня полным именем. Он замирает. На его мужественном красивом лице отражаются поочередно изумление, неверие, что-то вроде сожаления. Он шагает ко мне, открывает рот, и меня прожигает невероятной болью. «Не смей!» Ледяным, дрожащим от ярости голосом говорю я. Затем происходит странное. Мне хочется кричать и плакать, что я и делаю в воображении. Но на самом деле сама иду навстречу, чувствуя, как бурлит в крови невиданная до этого сила. Часть меня пугается, пытается сдержать прорвавшуюся наконец тьму, старается подавить эмоции. Но взять себя в руки так сложно. Гораздо проще поддаться и позволить тьме ответить мерзавцу. Отомстить за боль, унизить, наказать. Перед глазами стелится туман, поджилки потряхивает от жуткой злости, какой не испытывала никогда в жизни. С кончиков пальцев тонкими рваными паутинками стекает на пол тьма. Коул пятится. На его лице отражается растерянность, и это отзывается во мне восторгом. Пусть он боится, пусть бежит. Но Конрад продолжает стоять и смотреть. Он не испуган, серьезен, собран, спокоен. Выставив вперед руку, просит меня успокоиться, обещает объяснить услышанное, собирается лгать. Тьма помогает мне видеть его насквозь и требует расплаты. «Василиара», — говорит Конрад своим чарующим голосом, даже сейчас пробирающим до мурашек, — «мы сейчас выйдем отсюда, и я расскажу тебе...» «Тишина!» — приказываю я, вскидывая руки. И ледяная тьма рвется навстречу глупцу. Закрывает его рот, чтобы не смел говорить со мной, чтобы больше никогда не лгал. Конрад дергается, мычит, мотает головой. В его руках появляется какое-то магическое плетение. Я подхожу к нему вплотную и, глядя сквозь черноту в злые карие глаза, сообщаю хрипло. «Теперь, когда я узнала правила твоей игры, Экхан, меняемся. Танцуй, моя марионетка. До потери сознания. Пока силы не покинут тебя, танцуй!» Я хрипло смеюсь, дрожа всем телом. Вижу первые дерганные движения Экхана, подчиняющегося приказу, и падаю первой, теряя контроль над собой. Ворвавшись в аудиторию 66, я заперла дверь, прислонилась к ней спиной и зажмурилась. Позволила себе минуту слабости. Такие состояния мне ненавистны, но они все еще часть жизни. Размеренно дыша, я заставила себя успокоиться и медленно пошла вдоль стены. Я снова ледышка Эфит, как прозвали меня 7 лет назад в новой академии. И мне все нипочём, и я ничего не боюсь. «Ничего и никого», — повторила про себя, направляясь к столу у окна. Стараясь больше не думать про Конрада с его шрамами на губах, осмотрела по пути одноместные парты, старые деревянные с разномастными надписями, часть из которых сделана еще при мне. Преподавательский стол завален бумагами. В углу неровная стопка книг по начертательной некромантии. Замерев перед бардаком, обернулась. За спиной обнаружился встроенный в стену стеллаж с приоткрытой дверцей, из-за которой торчали свернутые в трубочку плакаты, уголки папок, ветка от дерева. «С этим разберусь позже», — пробормотала я и направилась к невзрачной двери в противоположном углу помещения. Отперев ее ключом, полученным в деканате, вошла в небольшую прямоугольную комнатку и включила свет. Обстановка в ней не вдохновила. Большой стол с полками, раковина в углу, под ней ведро с тряпками, а дальше вместо окон несколько стеллажей с книгами. На полу кое-как свернутые схемы на ватманах. В противоположном углу захлопнувшаяся мышеловка с куском засохшего хлеба. А напротив входа — манекен голого мужчины с очень грустным лицом и ярко-зелеными глазами. Я передернула плечами. Никогда не любила кукол. Было в них нечто пугающее даже темных. Сделав мысленную пометку избавиться от манекена, прошла вперед и встала в центре комнаты. Свет одинокой лампы желтил бардак вокруг, добивая и без того отвратное настроение. «Какая прелесть!» — пробормотала я, со скепсисом рассматривая предоставленное богатство. «И почему с твоего факультета преподаватели бегут на Алсур?» «Конечно, все дело во влиянии темного дара студентов. Угу, как же. А то, что условия никакие, это к делу не относится». Взгляд снова застрял на голом манекене с грустной физиономией. Воображение тут же приписало ему эмоции. И теперь мне начало казаться, будто пластиковому парню неловко. Он же совсем голый. Сжалившись, сняла пальто и накинула на беднягу. Фасон манекену не очень подошел. Да и размером он оказался крупнее меня, но выбирать не приходилось. Теперь несчастный выглядел как маньяк-извращенец из парка. С другой стороны, он оживлял мрачное помещение и придавал настроение. Я улыбнулась. «Назову тебя Ланс», — сообщила манекену, застегивая верхние пуговки пальто и ставя перед фактом. «Будем временно делить эту коморку на двоих, пока не придумаю, куда тебя деть. Если ты против, уходи сейчас». Демонстративно подождала пару секунд. Ланс, слава богам, остался на месте. Я победно усмехнулась, хлопнула его по плечу и вернулась к делам. Поставила сумку на стол и провела по нему пальцем. Тонкий слой пыли подсказал, что прежняя преподавательница сбежала совсем недавно. Появился шанс обойтись небольшими магическими ухищрениями. Уборку я никогда не любила, но работать в грязи не любила еще больше. «Что ж, хотя бы здесь я сегодня одержу победу», — заявила пыли, и отправилась набирать воды в ведро. Неонила Тарт. «Нила, не забудь внести Геру Эфит в расписание на завтра». Гер Ордо прошел мимо секретарши, надевая на ходу пальто. «Это важно». Неонила кивнула, опомнилась и ответила вслух. «Само собой, Гер». Он остановился у двери, принялся хлопать себя по карманам. «Снова ищет рунофон», — поняла Нила и тихо подсказала. «Наверняка он в портфеле». Гер Ардо проверил догадку, выругался и тут же виновато улыбнулся Ниле. «Ты мое спасение», — сказал деловым тоном. Ни капли нежности в словах. Ни капли того, что позволило бы ей мечтать о большем. Простое поощрение за наблюдательность и своевременную помощь. Нила улыбнулась в ответ. Не так скупо, как он. Она не умела делать что-то в полсилы. И теперь краснела, чувствуя себя полной дурочкой из-за невозможности немедленно прекратить демонстрацию радости. Но начальник снова зарылся в своем портфеле, затем приложил перстень Рунамира к аппарату, посылая магический импульс. Наверняка вызывал водителя. Нила невольно залюбовалась Гером Налсуром. С недавних пор она мысленно начала называть его по имени. Это был плохой знак. Но отказаться от этого удовольствия Нила не могла. Каждый раз, разрешая себе подобную шалость, она улыбалась и чувствовала себя так, словно становилась еще капельку ближе к нему, своему идеалу мужчины. Что он идеал, она тоже поняла недавно. И сразу приняла, как само собой разумеющееся. Врать себе Нила не умела. Если в первый месяц работы она слегка побаивалась Герардо, проявившего живое участие к провалившей экзамен студентке, то на второй уже ругалась с бывшими однокурсниками, посмевшими сказать какую-то глупость о декане. А теперь спустя полгода и вовсе пропала. Ей нравилось смотреть на Герардо. И не только потому, что он отлично сложен и очень привлекателен. Это тоже, конечно, но было и кое-что еще. Когда Нила находилась рядом с ним, она чувствовала себя особенной и защищенной со всех сторон. Словно его сила распространялась и на нее, и больше никакие несчастья не могли ей навредить. И даже провал в конце учебного года вдруг начал казаться ей скрытым подарком судьбы, а не наказанием. Конечно, Нила не строила иллюзий об ответных чувствах Герардо. Он взрослый, самодостаточный мужчина на серьезной должности. Она, пригретая им из жалости, 20-летняя дурочка, провалившая итоговый экзамен по поднятию и допросу умершего. Кем бы она была в такой паре? Смешно представить. Хотя, когда Нила все же представляла их вместе, она не смеялась, ей было хорошо. Несказанно хорошо. Один из ее бывших однокурсников, заметив, как рьяно Нила защищала декана их факультета, больше часа промывал ей мозги, напоминая, кто она и кто Налсур Ардо. Все знали, какой он. Скупой на эмоции, замкнутый, властный, часто суровый и очень занятой. Нила вообще не представляла его в долгих отношениях. Первые месяцы работы она отправляла по его просьбе букеты нескольким разным женщинам. Цветы служили извинением за пропущенные свидания. Академия отнимала у Герардо много времени и съедала его личную жизнь. Последние месяцы не было и букетов. Декан факультета некромантии совсем погряз в работе. Нила ужасно сочувствовала занятости начальника, но даже после заботы однокурсника втайне эгоистично радовалась отсутствию декана любовных связей. Она не искала себе оправданий, просто принимала свою глупую необоснованную ревность как данность. И именно в таком виде Нила нашла равновесие. Привыкла балансировать в этом состоянии неуместной влюбленности в недосягаемого мужчину. Но в тот день равновесие пошатнулось от сквозняка, ворвавшегося в приемную вместе с Герой и Василиарой Эфит. Слишком красивая, уверенная в себе и непосредственная. Как она говорила с Гером Ардо, будто они уже муж и жена, не меньше. Нила не знала, куда себя деть от урагана чувств, поднявшихся внутри. Она, конечно, слышала, что Гер Ардо долгие годы дружил с семьей бывшего декана и заставляла себя верить, будто между этими двумя нет ничего больше, чем... Чем что? Нила смотрела на идеальную фигуру приглашенной преподавательницы, заглядывала в искрящиеся смехом большие серо-зеленые глаза, восхищалась блестящими светлыми волосами, убранными в элегантную прическу, и немного завидовала тому, какой нежной и шелковистой на вид была кожа Гера Эфит. А уж какая у нее оказалась фигура! Под расстегнутым светлым пальто виднелось красное платье с обтягивающим закрытым верхом и расклешенной от талии юбкой. Стройные ножки были обуты в замшевые светлые ботильоны на высоком каблуке. Ухоженная, красивая, яркая и уверенная в себе, Гера Эфит вызвала в Ниле зависть, какой она никогда не испытывала. Гостья выглядела очень молодо и свежо, будто сама совсем недавно была студенткой, но теперь приехала преподавать. А значит, чего-то уже добилась в этой жизни. В отличие от самой Нилы. От всех этих мыслей внутри бедняжки поднималась необъяснимая обида и злость. И хотелось выйти вон, чтобы не слышать, как говорили эти двое, Герардо и Герейфит. Слишком доверительно, слишком эмоционально, всего слишком. И даже теперь, когда Гера Эффет давно покинула приемную, Нила чувствовала угрозу своему шаткому равновесию и не понимала, что с этим делать. Оставалось только принять новое увлечение начальника и напоминать себе раз за разом, что у нее самой никогда и не было шанса. «Как продвигается работа с методичкой?» Вздрогнув, Нила вскинула взгляд и обнаружила, что Герардо успел оказаться у ее стола, хмурый, будто недовольный чем-то. «Все готово», — поспешно ответила она. «Только что закончила вносить последние коррективы». «Уже?» Герардо не скрывал удивления, и Неониле почудился упрек в его голосе. «Я старалась не спешить», — принялась оправдываться она. «Все трижды проверила, но если считаете, что нужно проверить еще, не считаю». Перебил он и протянул руку. «Просмотрю по дороге в министерство, уверен, там все отлично». Она улыбнулась. Естественная реакция на его похвалу. У Нилы просто не выходило иначе. Отдав ему методичку, она спросила, стараясь никак не выдать волнения. «Вас сегодня еще ждать?» Декан поджал губы и отвел взгляд, задумавшись. Затем пристально посмотрел на Нилу и покачал головой. «Нет, я вернусь поздно. Закончишь справками в расписании и можешь идти домой. Отдохни. Только передай Гере Эффет копию расписания через кого-то. Она будет ждать». Герардо ушел, снова напомнив о своей подружке. Какое-то время Нила смотрела на закрывшуюся за деканом дверь, а потом вскочила и подошла к единственному окну. Открыла его нараспашку и обвела помещение злым взглядом. В приемной до сих пор витал стойкий назойливый цветочно-пудровый аромат. И если от его хозяйки избавиться было нельзя, то ее запах на своей территории Нила терпеть не собиралась.